Юрий Воронов. Опять война. Опять война. Опять блокада. А может, нам о них забыть? Я слышу иногда: не надо, не надо раны бередить. Ведь это правда, что устали мы от рассказов о войне, и о блокаде пролистали стихов достаточно вполне. И может показаться правы и убедительны слова, но даже если это правда, такая правда не права. Чтоб снова на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война, ведь это память, наша совесть. Она как сила нам нужна.